Глава 27. Взять хитростью. Рядом с пятью тварями лежали разбросанные куски костей и мяса, которые, должно быть, являлись останками той женщины. Судя по виду пятен крови, они были еще свежими. У Люгана имелись подозрения, что нижнее белье, висящее на балконе третьего этажа, принадлежало этому наполовину съеденному трупу. Возможно, женщина была владелицей магазина. Сфокусировав взгляд на третьем этаже, он заметил распахнутое окно, из которого свисала веревка. Естественно, должно было произойти нечто чрезвычайное, чтобы заставить хозяйку магазина спуститься с третьего этажа по веревке. Результатом стало нападение пяти зомби, и сейчас ее останки были в их животах. Причина, по которой она не покинула здание с первого этажа, открыв металлические ворота, а вместо этого выбрала окно на третьем этаже, для него было неизвестно. Однако сейчас не время и не место, чтобы думать об этом. В данный момент ответ на этот вопрос ничего ему не давал, но мог помочь в дальнейшем, поэтому стоит вернуться к размышлениям позже, когда информации станет больше. В первую же очередь нужно было принять решение насчет ее потрошителей. Ранее, когда прогремел мощный взрыв на площади, он привлек зомби со всех улиц в округе. Но эти почему-то не стали частью того моря трупов и остались здесь. Хотя у этих созданий не было сознания, их зрение, слух и обоняние были лучше, чем у среднестатистического человека. К счастью, Люган находился внизу и стоял против ветра, так что они не замечали его присутствия, продолжая свое пиршество. Его брови приподнялись, предстояло принять важное решение – отказаться от этого места и идти искать новое или сразиться с ними. Если он хотел выбрать в качестве укрытия это здание, предстояло ликвидировать мертвяков, иначе даже самое маленькое движение могло привлечь их внимание. Но в то же время нельзя было нападать необдуманно, чтобы не привлечь еще больше зомби к их местоположению. Они могут оказаться в ловушке в этом здании, и это будет даже хуже событий на площади. В этот раз их количество может оказаться достаточным, чтобы достигнуть верхних квартир. Примечание переводчика. Имеется в виду, что они могут устроить нечто вроде пирамиды и вскарабкаться друг по другу. Помните великолепную сцену из «Войны миров Z»? Если он решит покинуть это место, тогда ему придется искать лучший вариант посреди темной ночи. Здание с общим видом на окружающую местность и которое имеет несколько путей отхода. Время неумолимо неслось вперед, из-за чего Люгану нужно было определяться быстрее. Ночные вспышки становились сильнее. И все выглядело так, что в любой момент может начаться полноценная буря. Молнии могут расшевелить еще больше затаившихся тварей, так что в дождь защищаться станет совсем невозможно. Было крайне маловероятно, что им удастся быстро найти еще одно подходящее место. Приняв во внимание все эти факты, Люган сделал свой выбор. Он успокоился и решил, что сегодня они останутся в этом трехэтажном здании, а этих зомби нужно убрать. Если бы здесь было только три противника, он бы не колебался, так как уже знал, что три твари – это не такая большая угроза. Сейчас его одолевали сомнения, так как он никогда не сражался сразу с пятью. К тому же, бой завязывался в такой неподходящей обстановке, в полной темноте ночи. Нормальные люди во время драки будут остерегаться получения ран, но у этих тварей не было страха. Зомби не боятся повреждений или смерти. Они видят и атакуют, не задумываясь о собственной жизни. Нормальные люди не могут сравниться с такими умонастроениями. Игроки будут думать, как убить, не получив при этом ранения, так как один укус или царапина в бою, и ты потеряешь все. Сейчас у Люгана был четвертый уровень с огромным бонусом и характеристиками. И будь условия оптимальными, эти пятеро не станут трудной задачей. Даже если он не рискнет пойти против пятерых, это будет ценным опытом и понимание обстановки боя. Когда идешь против врага с численным преимуществом, лучшей стратегией будет отвлечение внимания, разделить их, а затем убить по одному. Он решил, что этим способом он и воспользуется. Он присел на корточки, поднял маленький камень и бросил его в спину ближайшего зомби. Получив удар камешком, тот развернулся и увидел стоящего на расстоянии человека. Получив новую цель, он издал рев, бросил еду, которая была у него в руке, и бросился в направлении Люгана. Тот же, в свою очередь, тактически отступил к углу, из которого пришел, и стал дожидаться прибытия приманенной жертвы, чтобы прикончить ее вне поля зрения остальных. Даже в случае, если бы он заманил бы всех пятерых одновременно, это все равно была хорошая стратегия для отступления. Но трюк Люгана оказался весьма успешен, так как у него получилось увести только одного. Он отступил еще на пару шагов и провел бесшумный удар кулаком по его лицу, а затем рубанул топором, отрубив голову. Таким образом, ему удалось прикончить тварь без лишнего шума. Убив первого зомби, дальше дело пошло проще. Он повторил процедуру для следующих двух тварей, и когда оставалось всего двое, опасаться стало больше нечего. Поэтому Лю бросился на оставшихся и зарубил их сумасшедшими ударами. Разобравшись с этим вопросом, он вернулся к передней части здания, где был магазин, и рассказал Панхуа и Лулу о случившемся, а также попросил их пока спрятаться. Он намеревался вернуться назад и забраться в открытое окно в одиночку, а затем открыть ворота, чтобы впустить своих спутников. Посмотрев на свисающую с окна третьего этажа веревку, ему в голову пришла мысль о том, что в здании также могут быть свои мертвяки, иначе хозяйка магазина не стала бы выбираться через окно, чтобы в итоге случайно упасть на землю и в итоге быть убитой ожидающими внизу тварями. Поэтому следовало бы забраться очень осторожно. Прежде чем начать свой подъем, он потянул за веревку, чтобы проверить ее прочность и качество привязанного на другом конце узла. Так или иначе, он не стал полностью полагаться на веревку и схватился одной рукой за нее, а другой зацепился за стену на случай, если веревка вдруг порвется.